А если в семье один сын за белых, другой за красных? Да и вообще, при чем тут семьи, мирные жители? Так ведь в короткий срок оголим, истребим всю Россию. Мы одну половину, белые другую. Для кого же, для чего же тогда воюем? Оказалось, это еще цветочки. Я был совершенно потрясен, когда узнал, что по предложению Льва Давидовича, по его настоянию, ЦК РКПБ принял резолюцию о полном уничтожении донского казачества, подписанную Яковом Мовшевичем Свердловым. Это же надо принять решение об уничтожении населения на территории, равной среднему европейскому государству. И кого уничтожать? Прекрасных тружеников-земледельцев, замечательных воинов, оберегавших рубежи Отечества. В мировой истории, полной всяческих трагедий, не бывало столь варварских официальных решений. Вполне понятно, что по донским станицам и хуторам поползли страшные слухи. В Москве, мол, постановлено извести все казачество под корень. Но, естественно, ожесточение борьбы возросло. Многие казаки, даже не желавшие воевать, брались за оружие. Ставленники Троцкого свирепствовали не только на Дону. Они готовы были уничтожить и кубанских, и терских, и уральских казаков. Однако основная масса красных бойцов и командиров не пошла в этом отношении за Троцким и его сторонниками. Такие полководцы, как Егоров и Буденный, такие военно-политические руководители, как Сталин и Ворошилов, открыто выступили против линии Троцкого. В войсках его имя вызывало неприязнь и страх. Еще бы! Если в части, в подразделении были отказы от выступлений на фронт, Троцкий приказывал строить полк и расстреливать каждого десятого. Или даже каждого пятого. Что ему, людей жаль? А если в подразделении был перебежчик, Троцкий расстреливал комиссара. Такая патология была у этого эпилептика. Забегая вперед, скажу. После всех зверств Льва Давидовича меня не очень удивило то, как жестоко расправился он с участниками кронштадтского мятежа, залив крепость кровью и правых, и виноватых. И уж, конечно, не воспринял я потом, спустя годы, как нечто потрясающее, сверхъестественное, решение Сталина об уничтожении кулачества как класса. Претерпелся к безудержной жестокости Троцкого, Уншлихта, притуплилась восприимчивость. К тому же Сталин, в отличие от Троцкого, вел речь не об уничтожении людей-кулаков, а о политической акции, о ликвидации класса, то есть, как я понимал, о лишении кулаков их экономической силы. Существенная, на мой взгляд, разница. Вернемся к событиям гражданской войны. На Дону восстание, на Кубани создана новая белая армия. Лев Давидович охрип, требуя полного искоренения казаков. А в этот момент командарм Егоров отдает приказ о создании первого в республике конного корпуса. И больше половины, примерно две трети личного состава этого корпуса – казаки. Воздадим должное мужеству и дальновидности Александра Ильича. Попробуйте только представить себе, чем кончился бы рейд генерала Мамонтова на Воронеж, поход Деникина на Москву, не окажись тогда на самом решающем участке борьбы мощное кавалерийское соединение Семена Буденного. Только одного этого, только создание конного корпуса и затем первой конной армии с лихвой достаточно, чтобы Александру Ильичу Егорову был воздвигнут достойный памятник. А ведь это лишь часть того, что он совершил для победы Советской Республики, для развития и укрепления наших вооруженных сил. Глава 15. Один бой важный бой, который был выигран Егоровым над картой еще до первых выстрелов. 25 мая 1919 года войска Деникина начали с дальних подступов новое наступление на Царицын. Утром к нам на станцию Ремонтная, где находился поезд командарма, пришло донесение. Белые форсируют реку Сал в районе хутора Плетнева. На правый берег переброшены значительные силы пехоты. Наши стрелковые подразделения не могут их остановить и отбросить. Вполне возможно, что на этом направлении деникинцы наносят основной удар. «Они начинают там, где мы предполагали», — произнес Александр Ильич, едва я по его вызову вошел в салон. По своему обыкновению Егоров словно бы постеснялся сказать, что предполагал-то, собственно, только он, а у меня были колебания на сей счет. Накануне я даже высказался против того, что Егоров отвел с передовой весь корпус Буденного и скрытно сосредоточил его как раз возле названного хутора, на северных скатах высот. Но такова уже была тактичность Александра Ильича. «И все-таки, не отвлекающий ли это маневр?» — высказал я опасение. «Не думаю», — ответил Егоров. «Другой крупной группировки у них нет. И чтобы создать таковую, потребуется несколько суток». «А сейчас, Николай Алексеевич, взгляните на карту. Любопытная картина, не правда ли?» Карта была не штабная, а лично Егорова, которую он вел сам и с которой никогда не расставался. Скрупулезно было нанесено положение наших войск и противника. Вот хутор Плетнев. Корпус Буденного навис над флангом деникинцев, переправившихся через Сал. Нет, они явно не знают, что здесь наша конница. И если деникинцы будут развивать наступление на запад, что они, скорее всего, и сделают, то с востока можно ударить им в тыл, отрезать от переправ. «Они не рискнули бы, если бы им было известно, где Буденный», — вслух рассуждал Александр Ильич. «Буденный двигался ночью, не заходя в населенные пункты. Я велел приготовить лошадей, Николай Алексеевич, вам и себе. Не сочтете за труд поехать со мной?» «С удовольствием, но зачем ехать вам?» «Нужно, Николай Алексеевич, очень нужно. Для Буденного это первое сражение в новой должности. Даже наша кратковременная поездка была организована безупречно, как и все, за что брался обстоятельный и предусмотрительный Александр Ильич. В дороге мы несколько раз получили донесения из района боев и были в курсе событий. Деникинцы переправили через Сал по меньшей мере два полка пехоты и продолжали форсирование, оттесняя от реки наши подразделения. Именно оттесняли, даже не пытаясь опрокинуть. Это еще раз доказывало, что здесь противник готовится к стремительному рывку, не отвлекаясь на второстепенные задачи. В мае солнце заходит поздно. Однако оно уже склонилось к горизонту, когда мы приехали к Буденному. Обе его дивизии отдыхали. Картина открылась удивительная. Насколько хватало глаз, повсюду, на скатах и в низинах, расположились бойцы. 5000 или больше. Эскадронами, полками спали они в степи на молодой траве. Под присмотром коноводов тут же паслись кони. Сам Семен Михайлович тоже похрапывал, раскинувшись на бурке. Жалко было будить его, но время не ждало. Александр Ильич, отстранив ординарца, тронул Буденного рукой. Никакого впечатления. Толкнул посильнее. «А?» — приподнялся Семен Михайлович, часто моргая. «Пора?» «Вот именно!» — улыбнулся Егоров. «Прошу извинить. Доспите потом». «Товарищ командующий!» — как пружина, взметнулся Будённый. Что случилось? Пока ничего, но есть возможность крепко помять бока неприятелю. Поднимайте и стройте корпус.